Глава 30. Неслась за окном тайга, взбиралась на каменные гряды хребтов, сбегала в бескрайние пади. Сверкнул несказанный своей красотой Байкал. Поезд мерил бесчетные сибирские версты. Но за весь этот долгий путь Артур так и не успел свыкнуться с простым до невероятия фактом. Скоро он встретится с Мартой. И когда за окном показалось название нужной ему станции «Банга», все в той же военной форме, но уже без погон, нетерпеливо соскочил с подножки вагона и решительно направился к старичку в красной фуражке. «Будьте добры, как отсюда добраться до Верхней Тачинска?» «До Верхней Тачинска?» Старичок приветливо улыбнулся увешанному орденами офицеру. «А это как вы сами захотите. Можно по реке, можно лошадками». «А как скорее?» «Конечно, по реке. Если подвернется оказия, суток за пять, гляди, и управитесь». «Пять суток?» — отторопел Артур. «Сколько ж туда километров?» «А кто их считал? Это, товарищ военный, не германская земля. Сибирь, матушка». И, видя, как тот расстроился, сочувственно развел руками. «Не проложили еще туда колею, товарищ хороший». Понуро брел Артур по центральной улице города. На душе было прескверно. Ходил он и на реку. Никакой оказии в ближайшее время не предполагалось. Справлялся насчет лошадок, также безуспешно. Формально временем он не был ограничен. Всегда можно было воспользоваться отпуском по болезни. Старые раны выручат. Но не хотелось злоупотреблять ими. К тому же было невыносимо осознавать, что Марта где-то рядом, а он не в состоянии сделать к ней последний шаг. Взгляд нечаянно упал на вывеску. «Областной военный комиссариат». Помедлив, Банга открыл дверь. «Вы кому, товарищ?» — спросил кряжистый, смахивающий на симпатичного медведя офицер, тоже в майорском чине. Он шел с бумагами по коридору. «Я, собственно, посоветоваться. В ваших краях впервые». «Издалека?» «Из Латвии». «Тут-то я слышу акцент знакомый. Воевали где?» «Да там же. Первый прибалтийский». «Сосед». Майор показал на распахнутую дверь. «Ну, заходи, что стоять в коридоре?» И уже в кабинете представился. «Потапов, начальник отдела. Так в чем вопрос?» «Не знаю, что и сказать», — смутился Артур. «Понимаю, не по адресу, надо как-то добраться до Верхней Тачинска. Неужели туда не летают?» «Ничего себе за советом!» — хмыкнул Потапов и с интересом посмотрел на странного гостя. «Тебя как зовут?» «Артур Банга», — непроизвольно ответил Артур, но, вспомнив, где он находится, потянулся. «Майор Банга». «Так вот, дорогой ты мой майор, у нас начальство и то по большим праздникам туда летает. Это тебе, брат, не Рига, Вильнюс. А кто у тебя там?» «Жена». «Сибирячка, что ли?» «Латышка». «Каким штормом ее туда занесло, аж в самой Балтике?» «Долго рассказывать, 4 года не виделись». 4 года — это, конечно, срок», — задумчиво произнес Потапов. «Но и не причина, что пороть горячку». «В общем-то, конечно». Со вздохом согласился Артур. И вдруг неожиданно для себя сказал. «Обидели ее, понимаете? Хотелось побыстрее и встретиться, и правду установить». «Она что, из ссыльных?» Догадался, наконец, Потапов. «Да». Майор не сумел и не захотел скрыть мелькнувшего во взгляде отчуждения. «И кто же ее обидел?» С легким вызовом спросил он. «Да как вам сказать? Не выразишь одним словом. Мудрёно что-то». «Ничего сложного. Просто объяснять долго. Она, понимаете, во время войны здорово помогла нашим. Собой рисковала, ребенком». «Ну?» — недоверчиво прищурился Потапов. «Ее за это взяли и сослали?» «Конечно, не за это». Стараясь не раздражаться, возразил Банга. «Просто когда пришли наши, подтвердить оказалось некому. Те, кто знал, погибли, а те, кто не знал, так считали ее женой немецкого прихвостня». «Кого?» — изумленно уставился на него майор. «Чьей женой?» Артур понял, что сболтнул лишнее и растерянно замолчал. «Чья жена, спрашиваю?» — жестко повторил Потапов. «А ну, предъявите документы, товарищ майор». У Банги потемнело лицо. «Не буду я тебе ничего предъявлять», — зло процедил он. «Как это не будешь? Обязан?» «Ничего я тебе не обязан». «Под арест захотел. Устроим». «Ну и арестовывай». Уже не сдерживая бешенства, крикнул Артур. «Долдун». «Что?» «То, что слышал». Потапов оглянулся, как бы призывая невидимых свидетелей, и с огорчением обнаружил, что свидетель имеется вполне реальный. Молоденький лейтенант, страшно смущенный тем, что заскочил не кстати, переминался в дверях с какими-то бумагами в руке. «Я занят!» — гаркнул на него Потапов. «Товарищ майор, я просто хотел...» «Закройте дверь с той стороны!» Лейтенант поспешно исчез за дверью. «Так...» — мрачно протянул Потапов. «Значит, ты за этим сюда явился? Чтоб меня же и дал доном!» «А хотя бы и за этим!» — огрызнулся Артур. «Я к вам за советом, за помощью, а вы... Да какое вы имеете право не доверять мне, офицеру?» «В 41-м очень доверчивые были». «Вот в 41-м и проявлял бы свою бдительность. Снова не остался в долгу Артур. Что ж теперь спохватился?» В полустычке они, сами того не замечая, переходили то на ледяное «вы», то на простецкое «ты». «На вот, изучай мои документы». Артур швырнул на стол бумажник. «Гляди на свет, пробуй на зуб». «Иди-ка ты отсюда». «Нет уж, вы проверяете, раз требовали». «Заберите». Потапов отодвинул бумажник, отошел к окну, сказал обиженно. «Долдон, сам ты долдон. Несет, понимаешь, черти что. То жена, то не жена. Ничего толком не объяснил». «Да как объяснить?» Тоже остывая, пожал плечами Артур. «Когда ты чуть за пушку не хватаешься». «Схватишься! Несет такое. Но толком рассказать можешь?» «Отчего же могу?» «И сделай одолжение». Потапов опустился в кресло за столом, вынул из кармана пачку Казбека. «Располагайся». Слушал он внимательно, не пропуская ни единого слова. Иногда в его глазах зажигались недоверчивые огоньки, но вскоре угасали, уступая место сочувствию. Гора окурков в пепельнице постепенно вырастала. «Дела!» — наконец задумчиво протянул майор, когда Артур закончил. «Значит, она тебе жизнь спасла». «Не только мне». «Слышал». Потапов задумчиво забарабанил пальцами по столу. Банга по-своему оценил этот жест. Взглянул на часы. «Ладно, извини, я пойду». «Погоди!» Удивленно посмотрел на него Потапов. «Надо же что-то придумать!» «А что ты придумаешь?» «Доберусь как-нибудь». «Сядь, говорю, никуда ты не доберешься. Проволынешь весь отпуск». Майор снял трубку, назвал номер телефона. «Боги на мне!» «Костя, привет, Потапов говорит, слушай. У тебя до Верхней Тачинска никто не летит?» «Да погоди, ты знаешь, что нельзя. Кость, слушай, тут у меня товарищ, старый фронтовой друг. Жена у него там, понимаешь, 5 лет не виделись, а у него отпуска 10 суток. Парень исполосованный, весь живого места нет. Ты поглядел на него». «Что? Я понимаю, что не Любовь Орлова. Костя, ты знаешь, я тебя никогда не просил». «Как фамилия?» «Банга». «Да не банка, а банга». «А банка за мной вместе с пельменями, понял?» «Какой разговор, ни одна душа не узнает. Если сделаешь, век благодарить буду. Бывай». Он положил трубку, повернулся к Артуру, крепко сжал ему руку. «В рубашке ты родился, майор. Быстро дуй к летунам, пока не передумали. Чем черт не шутит? Может, и полетишь». Торопливо пройдя краем летного поля, на котором выстроились в ряд кукурузники, Артур подошел к небольшому деревянному домику, над которым покачивался полосатый, надутый ветром мешок. «Командир отряда здесь?» — спросил Банга, укурившего возле дверей флегматичного парня. «По коридору вторая дверь направо», — сонно ответил тот. Командир отряда Богин, неотразимый красавец с волнистым чубом, ругался с кем-то по телефону. «А я тебе говорю, в порядочном доме так не поступают, вечно у вас как на пожаре. Ты хоть что-нибудь смыслишь в летном деле? Такое слово «центровка», слышал? И нечего ржать, это тебе не в телеге с Дунькой. И начальству своему скажи, нечего превращать нас в ломовых извозчиков. Своему-то я постараюсь доложить, будь спокоен». Летчик бросил трубку и все еще злой коротко спросил Артура. «Вы ко мне?» «Я от майора Потапова, моя фамилия Банга». «А, отпускник, до Верхней Тачинска». Натянуто улыбнулся Богин. «Невезучий ты мужик, уважу, думал человека, сделаю для Кости Потапова доброе дело». «Так нет, у нас все не как у людей. Приперли 2 ящика каких-то инструментов, я их был послал, да куда там, знаешь, какую вонь развели. Даже из обком звонили. А ты садись, будем знакомы, Богин. У тебя жена в самом Верхней Тачинске». «Село Кедрачи», — угрюмо ответил Артур. «Теперь ж какая разница?» «Разница», — усмехнулся Богин. Еще 100 км. И отпуск всего 10 суток. Уже 9,5. Не моргнув, соврал Артур. Невезуха. Богин встал, подошел к окну, постоял там, раздумывая, как помочь человеку. Затем вернулся к двери, крикнул в коридор. «Ивашин, ты здесь? Зайди на минутку». В кабинет вошел тот самый флегматичный парень, который курил у входа. «Слушай», — обратился к нему Богин, — «возьмешь до Верхнетачинска?» Он показал на Артура. «Погода вроде бы ничего». «Что сбросить?» — спокойно, без всякого выражения спросил Ивашин. «Почта, лекарства или эти ящики?» «При чем тут ящики?» — взорвался темпераментный Богин. «Человека доставить надо. Он жену 10 лет не видел. Израненный, весь из протезов. А ты ящики. Ящики тоже надо. Ты кто, летчик? Или газировкой в парке торгуешь?» Ивашин удивленно посмотрел на командира и тем же ровным, невозмутимым тоном спросил. «Разрешите готовиться к вылету?» «Разрешаю». «Папирос возьмите, если курите. И еды хотя бы 3 суток». Артур не сразу сообразил, что пилот обращается к нему, а сообразив, вопросительно взглянул на Богина. «Если шлепнетесь в тайге, ни одна чека вас не сыщет», — объяснил Богин. «Ты дополнительным весом пойдешь. С полосы он тут еще выхватит, а там, не дай бог, вынужденная посадка. Или груз скидывай, или тебя оставляй. Не взлетит ни один пилот, даже Ивашин». Прощались они уже на летном поле, возле готового к вылету кукурузника. Ивашин все с тем же невозмутимо сонным видом сидел в кабине, эдакий белобрысый сфинкс в пилотских очках. «Ну что?» — Богин протянул Артуру руку. «Счастливо повидать жену, не пух тебе, ни пера. Пошли меня к черту и моли бога, чтобы этот ас не вывалил тебя где-нибудь по дороге». Затрахтел мотор, завертелись лопасти винта, сливаясь в сплошной диск, и поплыло под крылом бесконечное зеленое море тайги. «Кедрачи!» — крикнул Артур Ивашин. «Что?» — не расслышал тот. «Кедрачи, колхоз «Красный партизан».» Артур нагнулся и увидел табунок избушек, рассыпанных в тайге. Сердце учащенно заколотилось. «Хоть прыгай!» — застонал он. «Потерпите!» — усмехнулся пилот. «Больше ждали. Обидно мимо пролетать. Там уж, наверное, пельмени лепят, пироги пекут». «Не, в буквальном смысле с неба свалюсь». Домики промелькнули и исчезли. Внизу снова потянулась тайга. «Так вы, значит, из Риги», — обернулся Ивашин. «Ну, в общем, да. Красивый город. Крыша, как земляника на поляне». «Бывали в Риге?» — обрадовался Артур. «Не», — невозмутимо ответил Ивашин. «Летал в 44-м». Трудолюбиво жужжа, кукурузник нес Бангу все дальше, вглубь таежного края. По пустынной улице Иркутска двигалась похоронная процессия. Солдатские сапоги ступали в ритме траурного марша. Медленно полз обтянутый кумачом и крепом грузовик. Офицеры несли на бархатных подушках ордена. Марта с притихшим и заплаканным Эдгаром шла рядом с Петром Никодимовичем. Старик старался идти прямо, поддерживая убитую горем Антонину Сергеевну. Сверкая на солнце, скорбно пели медные трубы. На кладбище полковник Козырев, тот самый из Москвы, он и на сей раз был в штатском, держа в руках шляпу, оглядел собравшихся у могилы людей. «Мы провожаем сегодня в последний путь», — срывающимся голосом начал он, — «подполковника Ефимова Александра Петровича, нашего Сашу. Трудно поверить, что от нас ушел этот замечательный человек, верный солдат народа и партии. Здесь собрались близкие люди, боевые друзья Александра Ефимова. Мы все знаем его славный боевой путь. Есть воины, о подвигах которых снимают фильмы, пишут в газетах. Но подполковник Ефимов своей скромной службой внес в дело победы не менее ценный вклад. Об этом свидетельствуют высокие правительственные награды, которые отмечают его героический путь и которые Саша так редко носил на груди. Прощай, дорогой друг, и спасибо тебе за все, что ты сделал для Родины, для всех нас. Вечная тебе память в наших сердцах». Солдаты опустили гроб. Эдгар смотрел, как Петр Никодимович на негнущихся ногах подошел к краю могилы, бросил комок земли. Она глухо ударила по крышке. Мальчик оглянулся на мать. Марта вслед за другими тоже бросила свою горсть. Тогда Эдгар нагнулся и, набрав полные ладошки земли, испуганно подошел к краю могилы. Офицер поднял руку. Пальцы солдат легли на затворы карабинов. Эдгар завороженно смотрел на поднятые в небо стволы. Губы мальчика дрожали. Прогремел прощальный залп. Марта прижала к себе ребенка. Она даже не заметила, как к ней приблизился Козырев. «Вот и все, что осталось от нашего Саши», — тихо сказал он. «Еще память?» Не то возразила, не то поддержала его Марта. «Память». Козырев как-то странно посмотрел на нее сбоку. «Мы живых-то поминаем по большим праздникам», — досадливо крякнул. «Это вон для кого он всегда будет, не затихающей болью». Козырев кивнул в сторону Петра Никодимовича и Антонина Сергеевны. «Жалко мне их, старенькие, больные, теперь совсем одни». «Почему?» — встрепенулась Марта. В ее глазах сверкали слезы. «Мы с Эдгаром решили навсегда здесь остаться. У нас ведь тоже никого нет на этом свете». Артур, растерянный и понурый, сидел в колхозной конторе, безучастно слушая однорукого Тимофея. Председателю все казалось, что странный гость плохо его понимает, но он уже в третий раз рассказывал одно и то же. За окном ему заунывно аккомпанировал осенний ветер. «Была она у нас, это точно. Работала. Ничего плохого сказать не могу, аккуратная женщина. А потом, это значит, пришла бумага из Москвы, из самого Верховного Совета. Мужик за ею приехал, такой из себя серьезный, обстоятельный». «Ну хотя бы откуда он, из каких краев?» — спросил Артур. Тимофей виновато вздохнул, досадливо загасил цигарку, едкий махорочный дым густыми волнами плавал по комнате. «Леша его знает. Мужик и мужик. Я с ним встречался-то всего ничего. Пришел ко мне в контору и в тот же день отбыли. Знакомились, конечно, да разве упомнишь?» «Но он говорил что-нибудь. Неужели молча приехал, молча уехал?» «Почему? Говорил. Сказывал, что доставит до самого дома». «Куда?» Тимофей тоскливо посмотрел в окно, за которым с назойливым скрежетом погромыхивала ставня, ничего не ответил. «А старики, у которых она жила, тоже без вести пропали?» «Как-то пропали?» — обиделся председатель. «Я ж вам говорю, к сыну на Украину подались, сын у них там женился». «Где?» — у Артура лопалось терпение. «Куда они подались?» Тимофей по медвежье сапнул, потянулся к кесету. «Что верно, то верно. Дед Митяй, он этим никогда не баловался. Его заставить написать. Разве что случится. А вы Катерину, бригадиршу, не спрашивали? Может, она чего знает?» Артур досадливо отвернулся, и Тимофею стало совсем неловко. Этот вопрос он задавал Банге тоже не в первый раз. Конечно, Артур спрашивал и Катерину, и всех латышей, что проживали в деревне. Пожалуй, не было человека на этом таежном пятачке земли, с которыми он бы не побеседовал. Даже Федьку и того допытывал со всем пристрастием. Но все твердили одно — уехала в Латвию. В принципе, несмотря на несостоявшуюся встречу, Банга мог быть доволен. Он нашел Марту, с ней все в порядке. Раз она вернулась домой, значит, они рано или поздно найдут друг друга. Смущало иное. Если Марта в Латвии, почему не дают о себе знать? Почему ни разу не объявилась в поселке? Возвращался Артур полный радушных надежд и смутных предположений. Он почти не отходил от окна вагона, не переставая удивляться просторам своей большой страны. Думал, мечтал, надеялся.